Глава 32. Правило номер 37. Любую ошибку в ассортименте или ценах необходимо немедленно доводить до сведения руководства. Вивьен и Грейс последовали за Эви обратно на второй этаж. Вивьен устроилась в потрепанном кресле мастера-морехода Скотта, изумленно качая головой от торжественной манеры Эви. Она прошла по всей длине комнаты к выходящим на улицу окнам, достала единственный тонкий том в кожаном переплете с высокой полки и также торжественно вернулась. Без единого слова она осторожно открыла книгу, чтобы Вивьен и Грейс могли прочитать заглавную страницу. «Мумия. История из 22 века. Для чего ты тревожишь меня? Чтобы я вышел?» Первая книга царств, 28 глава, 15 стих. В трех томах. Том 1. Лондон. Генри Колберн. Нью-Бурлингтон-стрит. 1827. Сделав нерешительный шаг вперед, Эви передала книгу Вивьен, а Грейс перегнулась через спинку кресла Скотта в жажде рассмотреть ее поближе. Вивьен осторожно перевернула несколько страниц, прежде чем поднять глаза на Эви, которая почти лопалась от удовлетворения. «Значит, это художественная книга, а не историческая?» «Типичный Аллен. Неудивительно, что ты с таким трудом нашла ее». Вивьен продолжила переворачивать страницы. «Похоже на подражание Франкенштейну. Хорошая?» «Считается, что это может быть одним из первых когда-либо написанных фантастических романов. Ее совершенно забыли и переиздавали только однажды, задешево, в 1872-м. До недавнего времени ее не было ни в одном каталоге». Тут Эви немного утратила самодовольство. «Ну, в один каталог она попала. Судя по всему, книга довольно прозорливо представляет будущее. Железные дороги, телеграммы, электричество, даже своего рода телевидение. А еще женское династическое правление». Лицо Вивьен загорелось. «Но автор не указан», — заметила Грейс. «Есть идеи, кто ее написал?» 17-летняя девушка». «Ты шутишь?» — воскликнула Вивьен. Эви счастливо покачала головой. Она жила ради таких моментов. Ее звали Джейн Уэбб. Она стала Джейн Лауден. «Садовницей! Как удивительно!» — воскликнула Вивьен. «Ты знала об этом?» — удивленно спросила Грейс, склоняясь над плечом Вивьен, чтобы посмотреть поближе. Вивьен закрыла книгу и протянула Эви, которая вернула ее на то же самое место на полке. «На самом деле нет, просто Эви явно разнюхивала что-то по чужим отделам». «Как ты вообще узнала, что она здесь?» — спросила Грейс Эви. «Из исследований в Кембридже?» «Даже раньше», — ответила Эви, возвращаясь с другого конца комнаты. «Когда я делала каталог библиотеки в Чотонском поместье, эта книга была в коллекции, но она выглядела ровно так же, как все другие второсортные готические романы на полках, и оценили мы ее соответствующе. А когда содержимое библиотеки было распродано на аукционе Сотбис, мистер Аллен купил ее и еще 4 текста XIX века всего за несколько дюжин фунтов. Я сохранила записи о продажах». «Не сомневаюсь», — ответила Вивьен. «Стой. Значит, ты поэтому сюда и заявилась? Ты все это время ее искала?» — спросила Грейс. Эви кивнула, снова довольная собой. Вивьен рассмеялась. И какую в итоге сделал на нее ставку Ален? 20 фунтов. Резервная цена. Других ставок не было. «Есть мысли о ее настоящей стоимости?» — спросила Грейс. «Сейчас, основываясь на схожих продажах, я бы сказала, что не меньше нескольких сотен фунтов, возможно, 500». Лица Вивьен и Грейс чуть погрустнели. «Учитывая ее особое место в истории литературы, цена должна быть много выше, но интерес только возрождается, и в основном в Штатах». «И в таких делах нельзя забывать о поле автора», — Вивьен вздохнула. «Что ж, Эви, это совсем не революционные деньги, а написанная здесь рукой мистера Алина цена — твоя зарплата за несколько недель. Полагаю, ты всегда могла бы ее стащить». «О нет, мисс, я надеюсь, ни в чем таком вы меня никогда не подозревали?» Эви выглядела сраженной. «Нет, конечно, нет». Вивьен обезоруживающе рассмеялась. «Хотя ты определенно полна сюрпризов». «Задача в том, чтобы рынок должным образом оценил ее», — задумчиво вставила Грейс. «Чтобы его не ослепил пол автора», — добавила Вивьен. «Да», — обрадованно сказала Эви. «Помните, что мисс Гугенхайм рассказала нам сегодня о Берте Моризо, как в 1800-х ее картины ценились выше, чем Мане или Писсаро?» «Мужчины», — Вивьен снова вздохнула. «Эта книга должна стоить не меньше 1000 фунтов». «Первый американский литературный обзор сокращенного издания вышел только прошлой весной. Думаю, лишь дело времени, прежде чем кто-то здесь заметит. Ее написали за целый век до того, как мы вообще придумали такое слово, как фантастика. Настолько она опередила время». «Эви, я крайне впечатлена», — с восхищением сказала Грейс. «Но как тебе вообще в голову пришло начать ее розыски?» «Я делала исследование в Кембридже. На нее ссылалось письмо Текерея, на которое я наткнулась в Тринити колледже». «И ты говоришь, что американский журнал опубликовал обзор на сокращенное издание этой книги?» Эви кивнула. «В прошлом году». Грейс обернулась к Вивьен. «Сколько, по словам лорда Баскина, потребуется, чтобы выкупить его долю? 3000 фунтов?» 2,5 и еще немного, чтобы обеспечить нас контрольным пакетом». Вивьен быстро пересказала Эви ее недавнюю беседу с графом и текущую структуру владения акциями, которая вскоре могла обвалиться в сторону Даттона и Алина. «Эви, если мы сложим деньги, думаешь, мистер Ален продаст нам книгу без наценки?» «Ты говорила, на аукционе резервная цена была 20 фунтов, так?» — спросила Грейс. Эви перевела взгляд с одной женщины на другую и молча кивнула, все еще пытаясь переварить новую информацию о финансах магазина. «Ладно», — задумчиво сказала Вивьен. «Давайте попробуем добыть вместе 20 фунтов, и тогда Эви сможет от нашего лица купить книгу. Ее подозревать им и в голову не придет». «Мистер Даттон никогда этого не позволит», — Грейс вздохнула. «Правило 25 прямо запрещает покупки сотрудникам». Вивьен задумалась, закусив губу. «Чертовы правила! Ладно, дайте подумать. Пока книга стоит по ошибке здесь, под приглядом единственного глаза Скотта, с ней ничего не случится. Затем, когда мы ей завладеем, Эви сможет хранить ее, пока не определимся со следующим шагом. Договорились?» Эви посмотрела на женщин, чьи лица горели возбуждением от мысли о захвате магазина. Хотя Вивьен не колебалась относительно покупки книги без ведома нанимателя, Эви печалила эта мысль. «Мистер Даттон нанял ее в том числе из-за знания редких книг. Ей платили за него, и она не забывала правила 24 — не использовать знания, полученные на работе, для личной выгоды. Эви понимала досаду Вивьен и Грейс от работы и сопереживала тому, что их не замечают и недооценивают. Но Эви все еще не была уверена, что мужчины-управленцы заслуживали потерять свой магазин, хотя испытывала то же в Кембридже, да и других сферах жизни. Пока Эви придержала это молчаливое, надоедливое беспокойство. Пускаясь на поиски мумии, она не могла предвидеть мистера Даттона и его железных правил. Неисправимая прямолинейная природа склоняла ее к послушанию, и люди вроде Стюарта Уэсли часто пользовались этим. Эви испытывала верность к человеку, который ее нанял, чье, очевидно, слабое здоровье с тех пор тревожило ее. Вопрос был в том, как она могла позаботиться о своем начальнике и одновременно помочь Вивьен и Грейс добиться то, чего они хотели больше всего — его свержения.